Шановні слухачі, у ефірі Радіотеатр Плюс. Пропоную вашій увазі спектакль Національного академічного театру імені Янки Купали «Правда добра, а щастя лепш» поводле п'єси Олександра Островського. Запіс 1956 года. Гучить перша частка. Події комедії розгортуються у Москві у 70-е годы минулого стагоддя. Яблоневый сад при доме богатой купчихи Барабошевой. Великая каменная альтанка с колоннами. Перед альтанкой садовая лавочка. По боках кусты, плодовые древы. Теплый летний день. Вотдаль зяют золотом куполы московских церквов. У сад уваходит Фелицата, старая нянька Поликсены, и Зыбкина, мать приказчика Платона, який служить у Барабошевых. Ай-яй-яй-яй-яй, что ты мне сказала? Что ты мне сказала? А я гляджу, чему эта девчина с твару спала? На себе не подобно. Все от кахания сердце ныя, и за все так бывает, коли девчат замыкают. Сядіть, як в турмі, нікуди не виходьте, вже у годах. Уже давно замуж пора, дик чого здивляться-то? Так, так, так. А чому ж ви її замуж не дитю? Невже женихов нема? Як гэта нема? Четвертий год сватуються. І добрі женихи були, як бабка у нас з характером. Їй бач хочеться зятя і багатого, і каб тихого, не збойких, каб ён з тяжкостю да не про все розважати умів. Тому що я на звільмі простого звання узята. Тихотка, ти такого знайдеш. І я тоє саме говорю. Мудрує старай над женихами. А внучка між тим закахався, де сохне серцем. Сподобайці сатана леп за ясного сокола. Одного я зрозуміти не могу. У такой крепости сидючи, за п'ятью замками, за сім'ю сторожами, тільки ж світу, що в окні. Ну як тут закахатися? Заусёды у гэтай справе мы, няньки, виноваты. Мы балаўніцы. Ну як же не пабалаваць? Бачу, з нуды мучыцца. Нехай, думаю, пабалакай з хлопцам пазабавіцца. А спосаб знойдзецца. Хоць сюды ў сад прывяду, нікому ў лоб не ўскочыць. А вось яно што, выйшла-то. Хіба ўжо вельмі пакахала? Ой, страшэнна моцна пакахала. Сама мяркуй. Характар агнявы, упарты, уся ў бабку. А другі раз ніяк нельга. А ёй дастань ды паклади, вось і крутіся, нянька, як знаеш. Дзень і ноч ногі калоцюцца. Кожную хвіліну так і чакаю, што да бабкі дойці. Куды мне тады падзецца? А ці ж мая віна? Я даўно кажу, пара. Пара. Што вы яе перарашчваеце? На што беражэце? Дык бабка ў нас зусім састарылася, дзявочае становішча. Разумець перастала. Я, кажа, жыву ж. Ні аб чым ніякай думкі не маю. Вось табе і сказала. У 70-та год. А ты сваю маладосць успомні. Дзіўная справа, што ў такога багатага, славутага купца дачка заседзілася. Які ён багаты, які славуты. Бабка з характарам, а ён балалайка без струн. Старая дык багатая. А у яго свайго нічога нема. Гандлюе ад яе па даверенасці. Дадзена яму невялікая, наколькі там тысячы, я ўжо не ведаю. Да і то старая за яго кожны год прыплачвае. Да што ж ім за радасць са стратамі гандлявацца? Да бабка так разважае. Хоць і страта, ўсё-ткі яму занятак. А вось прыказчык ёсць у нас. Нікандра. Такі-то хімік. Так ваўком і глядзіць. Блытый гаспадара ішчэ горш, ад справы адводзіць, дзе гаспадару страта, а яму барыш. Знаю, знаю я ўсё гэта, сын мне казаў. А ты па якой справе да гаспадара-то прыйшла? Да ўсё аб сыне. Узяць я сына хачу. Да зноў бяда, дух мяне блытае. Як паставіла яго да вас на месца, да гаспадарня наперад даў 200 рублёў грош. Патрэба ў мяне была крайняя. Да ўзяў гаспадар з мяне вексаль, што сын будзе адрабляць. Да вось гора маё, нігде платошаў жыцца не можа. А чаму ж гэта так? Здаецца, ён хлопец спакойны. Такі ўжо аднаражэнне. Ты памятаеш, як ён радзіўся? У той год нашы справы расстроіліся, з багацця мы ў беднасць прыйшлі. Можа, трымалі ў даўгавой турме, а потым і памёр. Колькі гора ў мяне было. Ну, вось, відаць, на дзіця і падзейнічала. І выйшаў ён, пашкоджаны ў розуме. Якого ж характару пашкоджанні ў яго? Всё ён, як дзіцянё. Усім у вочы праўду гаворыць. Вучыўся ён, хоць на медныя грашы, а добра. І всю гэтую канторскую навуку зразумеў. Настаўнік яго любілі і пахвальныя лісты яму давалі. І цяпер яны ў мяне ў рамах на сцяне вісяць. Ну, вядома, усякаму люба ў дзіцяці шчыра збачыць. А ён і вырос, да такі і застаўся. А чаму ж яму ў нас не жывецца? Да нельга, матухна. Паступіў он да вас у кантору бульгахтерам, стаў у справы ўнікаць і бачыць, што гаспадара ашуквае. Яму б маўчаць, а ён разважаць пачаў. Ну і што з ім зрабілі? Все пачалі смяяцца, жарты да свавольства строіць, асабліва Нікандра. Гаспадару сказалі, што ён у справах не разбіраецца, кнігі блытае. Ну, і адцёрлі яго ад справ і зрабілі камедыянтам. Трэба мне схадзіць па нашай справе. Варажбіта я знайшла. Я ўжо варажбіта. Варажбіт не варажбіт, а слова знае. Ці не дапаможа ён маёй Паліксені? Усё яго ў Маскве не было. Убачыла яго 3 дні назад, дык узрадавалася. У кустах паказваецца садоўнік Глеб Меркулыч. Ён штосьці шукае. Меркулыч! Ты б мяшок з яблыкамі схаваў куды далей, а то з кустоў відаць. Сама пойдзе зауважыць, барані Божа. Схавана. Ну, так яно лепш. А ты адкуль ведаеш, што ён з яблыкамі? Можа, там у мяне жэмчуг насыпаны? Да не жэмчуг, бачыла я. Панюхала. Ну і цікаўны ж ты. Цябе ж берагу, Меркулыч. Не трэба, я сам сябе паберагу. О, капусата, кроме мяне, да гаспадароў нікому ходу не было. Ну, быў бы я вінаваты, а то ўсілякі ходзіць, значыць, з мяне сысківаць няма чого. Толкуй з табой, каму патрэбны вашы яблыкі? Хоць пасваволіць хто, ну, дзясятак, многа, 2 за ўсё лета. А ты мешкамі цягаеш. Я вінават не застануся, ты не сумніваешся. Да, а мне што? Заходь да мяне, калі пойдзеш да варажбіта. А, ты пайду ўжо. Там што не выйдзе, а паспрабую гэтую варажбу. О, устаец сама ідзе. Пойдзем за вароты. Пастаім, патолкуем. Феліцата і Зыткіна выходзяць. З процілеглага боку ў сад уваходзіць гаспадыня дому старая купчыха Маўра Тарасуна Барабошева і маладая бойкая на язык яе ўнучка Паліксена у ружовай сукенцы з букетам кветак. Няўжо, міленькая мая. Як я захачу, так яно будзе. Ніхто, акрамя мяне, не мае права ў доме загадываць. Ну і загадывайце, ну хто ж вам не дае? І загадываю, міленькая. І ўсё робіцца па-моему, як я захачу. Ну вось, загадайце, каб сонца не свяціла, каб ноч была. Што ты мне глупства гэтае гаворыш? Хіба я магу, калі гэта воля Божая? І многа чаго вы не можаце. Так ужо вельмі пра сябе высокія думкі. Што б я не думала, а ўжо знаю напэўна, што ты ўся ў маіх руках. Вось усё, што захачу, то і зраблю над табой. Значыць, вы ўяўляеце, што маё сэрца вас паслухае? Каго загадаеце, таго і будзе кахаць. Гэта яшчэ, што за каханне такое? Ніякага кахання няма. І без яго, міленькая, пражыць можна. Я жыла, не ведаючы каханне. І табе не трэба. Раней так разважалі, а цяпер ужо зусім іншыя погляды. Нічога не іншыя. І цяпер усё адно і тое ж. Таму што жаночая прырода ўсё такая ж. І парадак усё той жа. Раней вам волі не давалі, сцераглі ды бераглі. І цяпер разумныя бацькі сцерагуць ды берагуць. Ну і сцеражыце ды толькі добра. Бачу я, Меркулыч, что тебе у нас житё обрыдло. Доброе месяце не по тебе. Дык шукай себе такого, где робить нема чего. Да за пропажу не карают. Озернися добро, что у нас в саде? Где ж яблоки? Будьцем мамай со своей силой прошел. Темного засталося. Страты есть, Маура Тарасовна. Это бачу я. Это правда ваша. У вас в оконах это пильное, золотое в око. Страты есть. Это так точно. Яблоко устерегчи не можете, а хочете? Почакай, Глеб, почакай. До тебе черга посля дойди. Это ты что ж, миленькая, с кем так размовляешь? Сама с собой. Да я уже и забылась, что сказала. Ты не засмучайся, что забылася. Я буду памятать. Будешь ты сидеть дома под замком аж до веселья. Да якого веселья? А вось, коли я знайду тебе, миленькая, такого жениха, який мне подобается. А коли знайдете такого, який вам подобается, так сами за его и выходьте, а мне нема потреб. Уже выбачай. Потреб твоих мы разбирать не будем. Отдадим за кого треба. Бываешь, ты утекают с дому? Утекают, у кого привязки нема. А меня что утримает? Приданое богатое. Пошкодуешь, миленькая, не кинешь. Да вот что. Уже вельми ты разговорилася. А птушка ты еще невеликая. И непристойно мне на тебе шмат слов тратить. Мне распорядком доме кировать, а не лясы с вами точить. А ты мне утеками не погрожай. Коли замки у нас старые дренные, дык слесар нам по знакомству новые зробить, крапчайшие. И вы мне замками не погрожайте. Кто захочет из неволи вырваться, той себе дорогу знойди. Куды ж это? А в могилу. Поликсена выходит. Ну, миленькая, не одразу туды подосися. Подумаешь раней. Где ж, Меркулыч, яблоки? Яблоки? Это так, как я теперь зауважаю. Их повинно быть больше. Зменьшение есть. Да чего зменьшение? Вот что, воспани Маура Тарасовна, я их пильновать приставлю. Ну так ты с тебе и потребую. Дозвольте, я их пильновать приставлю. Дык вы себе супокойте, я вам злодея зловлю. Давно тебе треба было сдогадаться. Да ты, бодай, далеко шукать будешь, дык не хутко знойдешь. Ти не пошукать нам самим, ближей. Я вам злодея представлю, тому мне так само слухать такие слова от вас. Поклеп терпишь, миленький, дарма покрывдили. Что хочете, говорите, на все ваша воля, а только я вам вот что скажу. Нам без унтера нияк нельга. Якого миленький унтер? На что он нам? А калеворот поставить. Старошка у нас новая побудована. Вось он тут и повинен иставать. Дворники у нас есть. А ну что дворники? Мужики, одно слово. Унтер унтером. Это наша справа. А я с тобой об яблоках толкую. А злодея вы не трубуйтесь, я вам знайду. Я его подпильную. Не для вас, а для себя постараюсь. Тому, что этот злодей повинен меня оправдать перед вами. Вам кривдно, это бачу, я бачу. Але, однако, мне такая неприемность, это хоть кому. Ты от неприемности, бодай. Ну, уже не ведаю, теперь несу. Я вам наперед докладываю. Вунь, господар, усад вышел. До Мавры Тарасовны подыходит ее сын, Амос Панфилович Барабошев, сопровождаемый приказчиком Никандром Мухаяровым. Маменька, у меня дрянный настрой. Не у настрой. Маменька, у меня сегодня дрянный настрой. Уже чула, миленький. Что далей будет? Усё так и будет в этом напрямку. Я не у себе. Ну, мне до этих твоих меланхолий справы нема. Тому, что не боское покарание, а за свае ж грошы. У шынку дрэнны настрой сабе купляеце. Правільна, але пры ўсім тым і крыўда. Вось слухай, Амос Панфілыч, што табе маці гаворыць? Магу. Нельга ж, міленькі, ўжо ўвесь розум прапіваць. Трэба што-небудзь, хоць крышачку для дому пакінуць. Я так сябе адчуваю, што розум у мяне для дому даволі. Не, міленькі, мала. У цябе ў думках няма таго, што дачка нявеста, што я да цябе трэці год пра жаніхоў прыстаю. Вось праз гэтых самых жаніхоў у мяне і дрэнны настрой. Чаму ж так, міленькі? Будзьце ласкавы, маменька, паслухаць, я вам зараз дакладваць буду. Сусед пустаплёсаў таксама дачцы жаніха шукае. Знаю, міленькі. Значыцца, нам трэба тую асцярожнасць мець, каб перад ім не канфузіцца. Пытаюся я яго, каго маеце на ўвазе? Фабрыканта, кажа. Я думаю, значыць, справа на адным узроўні з намі. Ударыць яму нас няма чым. Толькі пазней чуяць яго зусім іншы тон. Надоеч, сядзім з ім у шынку, п'ем мадэру, потым п'ем лафіт, шатолярос. Новы гатунак. Змягчаю ў грудзях і прыемны думкі абуджае. Толькі ізноў зайшла гутарка аб гэтых жаніхах мануфактурыстах. Вы, кажа, давайце. Справа добрая, вам такога і трэба, а я раздумаў. Чаму пытаюся? А вось убачыш, кажа. Толькі ўчора сустракае яго, едзе ў калясцы ўдваіх. Кланяецца даволі горда і вокам міргае на свайго кампаньёна. Гляжу, палкоўнік, сапраўдны палкоўнік, пры ўсім парадзе. Ай-яй-яй, міленькі. Як я на нагах устаяў, я не знаю. Колькі я віна выпіў з-за смучэння. Шатолярос не дзейнічае, ад мадэры яшчэ больш у жар кідае. Загадайце-ка, маменька, паддаць халодненькага. Прахаладжацца пасля паспееш. Бачыла я. Сама бачыла, як да іх ваенны пад'язджаў. Што ж нам рабіць з Паліксенай? Раскашэльвайцеся, маменька. Камуфлет падрыхтуем. Да які такі камуфлет? Да іх у 7 гадзін пан палкоўнік прыязджае. І ўсе яны за паўгадзіны чакаюць каля вакон, вочы праглядваюць. І вось без чверткі 7 пад'язджае да нашага ганку генерал. Вось мы ім і пакажам. Ды дзе ж ты, міленькі, генерала возьмеш? У адукаваных сталіцах, дзе жывуць людзі цывілізаваныя, там на ўсякую справу можна майстра знайсці. Калі вам патрэбен гусь, вы едзеце ў ахотны рад, а калі патрэбен жаніх... Ну, само сабой да свацяў. Да гэтага самага саслоўя мы і звернуліся. І знайшлі сапраўднага майстра сваёй справы. Нікандра, як яна сябе адрэкамендавала? Толькі птушынага малака ад мяне не патрабуйце, таму што няма дзе ўзяць яго. А то нема таго на свеце, чаго б я за грошы не зрабіла. Адным чынам баба арол, з выгляду каралева, апранаецца ў аксаміт, ходзіць адважна, гаворыць запалам, так што нават ад аж крылі ад каптурак атрасуцца, быццам яна некуды ліцець хоча. І табе не страшна будзе, міленькі, з генералам размаўляць? А ў мяне размова свабодная. Быццам нешта льецца без усялякай затрымкі і з кім хочаш. Такі мне талент дадзен ад Бога. Размаўляць, што нават усе здзіўляюцца. Па размове мне даўно трэба было быць у думе гласным ці галавой. Толькі ў мяне ў думках меркаванняў няма. І што да чаго гэта мне не дадзена, а звычайна размова пра час сур'ёзнай. У мяне ўсё роўна, што бісер. Ды жартуеш ты, міленькі, ці на праўду? Заўтра развязка ўсіму будзе. Прыедзе свацця з адказам. І тады ў нас нарада будзе, які генералу прыём зрабіць. Нам хоць каго прыняць не сорамна. Наконт віна трэба заняцца грунтоўна, зрабіць выбарку з прэйскурантаў. Ды вось яшчэ што, не забыць бы. Трэба нам ундзіра да варот для ўсякага парадку. А цяпер у сувязі з такой падзеяй яно якраз дарэчы. Гэта справа вартая. Аб ундзіры я даўно мару. Дык я загадаю пашукаць, ці няма ў каго слух знаёмага. Маўра Тарасаўна выходзіць. С протилеглого боку выходит Зыбкина, и она низко кланяется и спыняется на почтивой отлеглости. Я до вас, Амос Панфилович. Вельми на вас бачу. Чем могу служить, загадывайте. Наша справа кланяться, а не загадывать. На консынка. Что ж вы хотите? Коли он у вашей справе непотребный, так вы его лепш отпустите. У добрых господарцы ничего не кидают, тому вселякая дрянь спотребиться может. Да что ж ему у вас слоняться-то? У иншем месте он при справе может быть. И зараз при посаде находится. И он у нас замест... Комедианта. Комедианта. И он повинен свою справу робить, чему навученный. Ему соромно быть на такой посаде. А коли это звание для его низкое, мы можем зволить его. Сам плакать об ним не буду и иншим не загадаю. Так уже зробите ласку, отпустите его. З вашей размовы я роблю таки вывод, что вы гроши принесли по вашему документу. А на конт гроши я вас щиро прошу зробить ласку почекать. Так-с, это по-нашему пустая размова называется. Размовляться треба тады, коли в руках что-нибудь есть, а у вас ничего нема. Значит, все ваши слова только одна мара. Затем до приемного споткания. И постарайтесь быть здоровыми. Никандра, какие у нас справы по конторе терминовые? Затримка у корреспонденции. Побуджальные письма треба подписать, потому что платежи у великим застой. Скажи Платон Ивановичу Зыбкину, как бы все, что экстренное сюда принес. Слушайся. Мухаяров, поклонившийся, худко выходит. Одного я боюсь, Амос Панфилович, як бы он на ваши жарты вам не сгрубиянил. Бодай, что и крыудное скажет. Нияк не может, потому что крыуда только от ровного лечится. Мы с кого жартуем, да к тому навод лается дозволяем. Это для нас одна утеха. Ничего не зробишь, треба шукать грош. Зробите ласку, и коли дем вельми много знойдете, так и нам покажите. И мы в этом месте шукать будем. Мой гонор кланяться. Барабошев застается один. А быяковость на его тваре говорит за то, что ему ни об чем не хочется думать. Его покой порушают Мухаяров и Платон Зыбкин, який является с паперами и чернилицей в руках. Великие разумные очи юнака, добрые манеры говорят об соправдном выховании Платона. Апранутый он стипло, але тримая себе с человечей годностью. Корреспонденция? Зусім правильно. А кольки письму, каб я не стомился? Подпишите без утомы, тому что только 5. Кольки чего вы его не пытаетесь? Ён коли лечить, да взбивается. Не, я лечить добро умею, и тебе поучусь. Будьте ласковы, подписывать, посля полечим. Мухаяров ловко подкладывая еще одну паперу Барабошеву так, что Платон не примечает этого. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, там раз, ла-ла-ла-ла-ла, там два, ла-ла-ла-ла, три, четыре, пять. О-о-о. Я 5 подписал, а вот еще. Я ж кажу, что лечить не умею. Не моих 5, 6 я не знаю. Ну кто ж из нас кого ошукивает? Чья это рука? Его. А ты, Платон, не отмовляйся. Недобро. Дозвольте, я свою руку знаю. Это письмо у меня украли. И оно сюда не мое относим. Коли ласка, это я сам про себе. Это мой твор. Отсади назад. Отсади назад. Ты мне сам его отдал? Значит, я маю право робить им, что хочу. Нет, дозвольте. Дозвольте, что я вам скажу. Вы, может, не знаете. Это ж не высокородно. Это нам вот довольно низко, Амос Панфилович, чужие письма читать. Что для меня высокородно, что низко, я сам знаю. Ни у наставники, ни в гувернеры я тебе наймал. Амос Панфилович, ну майте хоть какие-нибудь спогады до людей. Значит, это тебе будет неприемно. Да не то, что неприемно. А для чуливого человека это быть сам покаранней смертью, коли из его почутки смеются. А ты хиба чуливый человек? Мы, братец, до этой поры не знали. Зараз мы уставим подвойные окна и будем разбирать твои почути. А в пустый дом подвойных окон не вставляются. По вашим заслугах треба было бы вам еще по шию знагороды дать. Ну что ж, бійтеся. Все вот вы можете биться, чужие письма читать. Але при всім тим, мне ваш шкода. Вельми ваш шкода такс. Чому ж это такий жаль у вас? Тому что вы купец, богатый, ведомый. А такие ваши учинки, нават биться хочете. Ну так что ж? А то, что это есть вершине неадукованности и подлости высшей ступени. Выходит Мавра Тарасовна. За кустов сцену назирают Поликсена и Фелицата. Коли ласка, маменька, вельми вы до речи. Мы вам зараз потеху наладим. Будем читать твор пана Зыбкина. Краса непоравнанная и душа души моей. Важно, альда Зыбкин. Ах, я, говорит, доволи подло, что вы робите. Кахать и покутывать. Вот что мне лёс присудил. Нельга открыть душу, нельга выявить почути. И так я повинен молчать и молчки покутывать. А что ж это, миленький, там написано? А письмо об кахане от кавалера до паненки. А який ж это кавалер? А вот рекомендую. Чуливый человек и неплатежездольный должник. И он винен мне по векселю 200 рублей. На платеж гроши немае, и от этого самого упал пещетный почути. Да кого ж это он цикаво было? И вельми навод цикаво. Чуешь, Зыбкин, нам с маменькой вельми цикаво ведать предмет твоего кахания. Так будь ласков, братец, растлумачь нам. Но ти мало что кому цикаво. Не уже хопить с вас. Я так сам для себе писал. Да ты зубы не заговаривай, говори просто. Скажи, миленький, скажи. Вось и посмеемся все разом. Все ж таки потеха. Помру, не скажу. А я зараз маменька скажу. У меня есть на его талисман. Бачишь свой вексель? Коли скажешь, год буду грошей чекать. Мало этого, ну порву, коли хочешь. Жилы из меня тягните, не скажу. Ну, так наракай сам на себе. Зараз пишу выплату. 25 рублей тебе на месяц. Ставлю бланк без оборота до меня. Передаю вексель доверенному моему. Бачишь? Ну что ж, ваша воля. Отдавайте кому хочете. Никандра, завтра представь вексель, отримай выконавчий лист и опусти его в яму. Як у яму? На что? Посиди, там не сумно. Мы тебе наведывать будем. Мавр Тарасовна, злитуйтесь. Мне ж треба працавать, маменьку кормить. Нічого, миленький. У багатті живучи ми Бога зусім забыли. Жабракам мало допомагаем. А тут будь у турме свой человек. Усё-таки вспомнишь у свята. Завезешь калачик, тое, другое. На души лягчэй. Ну, покарыся, братец. Ну, яму, дык у яму. Але только я теперь разлютовался. Який ты, миленький, дурный. 200 рублей для вас великие гроши. Хоть бы мать и пошкодовал. Видать, небось, якая-нибудь зварятелая або мешчаночка забытая. Добрая девчина с богатой семьи тебе не покахает. Ну что ты за человек на белом свете? Ничем я не горше за вас. Вот что. Я молодый человек. За свою одукованность я особистый, почестный громадянин. Нет, ты не особистый, а ты лишний. Вот это правильно, что ты лишний. Не, это вы лишний, а я потребный. Я в ученый человек. Могу быть корыстным у громадстве. Я патриот у души и на справе могу довести. Да ки ты можешь быть патриот? Ты не маешь права вымовлять это слово, потому что это высокое и не тебе зразумеет. А я разумею. И вельми добро разумею, что всякий человек, великий або маленький, это все одно, коли он живе правдиво, як належить, добро, сумленно, высокородно робить свою справу с обиншим на корысть. Вось он и патриот своей чины. А кто проживает только готовое, розуму одукованности не мае, денечая по своему неудству с крывдой и насмешкой над человечеством, только себе на потеху, той мерзавец своего життя. А як ты про меня разумеешь, коли я не тое и не другое, и помеж иншим хочу быть сам по себе? Да это уже нельга. Только два гатунки и есть. альбо патрыёт сваёй айчыны, альбо мерзавец свайго жыцця. У такім выпадку ідзі вон, і ты атрымаеш сабе па заслугах. А вось ён у мяне іншую песню запяе. Всё жыццё буду толькі гэту песню пець. Другую мне ніхто не прымусіць. Аднак у мяне ад гэтых дурных спрэчак у горле перасохла. Маменька, пачастуйце холодненькім, не дайце памерці ад смагі. Пойдзі, міленькі, і я з табой вып'ю. Якое гэта віно расцудоўнае, калі яго піць з розумам. Бывайце. Пан Зыбкін, да спаткання ў яме каля Воскресенскіх варот. Нікандра, праводзь яго з гонарам. Чаго вы радуецеся? Ну, каго вы гоніце? Хіба вы мяне гоніце? Вы ж праўду ад сябе гоніце, вось што! Карыстаючыся тым, што ўсе разышліся, з-за кустоў паяўляюцца Паліксена і Феліцата. Няня! Няня! Феліцата! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, што ён нарабіў тут? Што ён натварыў? Гэта ж трэба гаспадарам у вочы так адкрыта. Феліцата, да слухайце мяне! Ну, чаго табе, чаго? Каб начы, калі ўсе заснуць, ён быў тут у садзе. Чуеш ты? Чуеш? Абавязкова! Што ты? Што ты? Что ты опамятайся? Тебе хочется генерала отдавать. А ты, бать, что выдумляешь? Я тебе кажу, каб ён был тут у ночи. И ничего чуть не хочу. Ты меня не ведаешь. На что ён тебе? Ён тебе зусім не подкадрель. Ну, хотя б ён был які советник. А то люди кажут, что ён некий лишний на белом свете. Так ты не хочешь? Говори просто, не хочешь. На что это подобно, коли тебе за генерала? Так вот что. Иди. І купі мне мышняку. Ай, ай, бацюхны, ай, што ты, гарховодніца. А калі не купіш, дык я сама знайду. Ай, гіну, гіну, гіну. Ось калі маёй галоўцы канец прыйшоў. Перанясемся зараз у другі канец горада. Бедны, але ўтульны пакой у маленькай кватэры Зыбкіных. Направо окно, шафа с книгами, обеденный стол, на яким талерка с яблоками. Зыбкіна вышивая сеячили окна. Уваходит Платон. Готов. Теперь чист, малойчик. Усе заложив, что только можно было. 7 рублёв не хапает, так еще годинник застався. А як жить-то будем? А як птушки живут? У их грошей нема. Эх, только б долг отдать, и руки будут развязаны. Вось грошей. Хавайте, завтра занесем. Уже гэта першая справа доўга даць. Петлю шыі скінуць, апошняга не пашкадуеш. Бедна, гола, зато сумленне не мучыць, сэрца на месцы. Як гэта, маменька, прыемна, што ў нас з вамі думкі аднолькавыя. А ты думаеш, што ты адзін сумленны чалавек? Не, і я разумею. Калі браў, так аддаць трэба. А як я ўчора гэта ямы спалохаўся? Ну вось, да хіба я дапушчу. Я апошняе плацце прадам. Мухаяру за табой шынка прысылаў. Нейкай справа ёсць? А трэба ісці. У яго многа знаёмых, можа, і работу праз яго дастану. Ідзі, ідзі, страты не будзе. Дома рабіць няма чаго. Ну, трэба пералічыць грошы. Дай у камод замкнуць. У дзвярах з'яўляецца Феліцата. Знов здорова, суседочка. А, добрый день, Феліцаточка, добрый день. Садися. Ну, як справы? По-ранейшему? Ти что, новое? Ой, ой, не говори. Голова крутится. Была у Варшбіта? Была. Ездила за им у Преображенская. Ледве довезла. Боялся, что дорогой развалится. Старенький. Трухлявый старый. Да вот я хочу просить тебе, притули ты его до раницы. Ну что ж, ничего, нехай ночуя. А где ж ему тебе? Каля фортки, на лауте сидеть отпочивая. Сила Ерофеич, увозите в покой. Покорному здорову зараз зайду. Сила Ерофеич его забудь. А сын у тебе где? По справе побег, недалече. А мне он потребный. Ну, да я до тебе еще зайду. Да речи, яблочко у тебе кулечек принесу. Уваходит Сила Ерофеич Грознов, отставный унтер-офицер, в мундире, увешанный орденами и медалями. И он старый, але старается триматься бадера. Здарае, жадае. Добрый день, Сила Ерофеевич, добрый день. Это моя знакомая, Пелагея Григорьевна. Вот вы, Сила Ерофеевич, тут и ночуете. А, покорно будет дорога. Покорно. Сядайте, Сила Ерофеевич. Яблочко-то не будьте ласковы. Налив. Белый налив, мягкие яблоки. Вот у Курску добрые яблоки. Бывал, напакуешь целый ранец. А танные там яблоки? Танные, душ танные. А почему десяток? Коли в саде, так солдату дарма. А вот зимших не ведаю. И на рынку так сам не куплял. Да уже танны, вельми танны. Ну, мне пора до дому бегче. Вот что, Сила Ерофеевич. Завтра, коли прийти, скажите, что вы мой свояк. Вас просто до меня наверх и проводит с заднего ганку. Я скажу, кум. О. Я все бывал так и из молду. Коли треба убашить, або вызвать кого, так завсёды. Кумом прикидывался. Ну, значит, вас учить не мачать. Ну, на что ученого учить? Там сам же ходок. Да вы и зараз не вельмиков. Еще мужчина брал. А что ж, я еще хоть куды, я еще... О-о-о-о! Еще молодчина. Но уже кумовство все прошло. Нема раньше. Вас вы и потолкуйте, Василий Ерофеевич. Расскажите, у яких битвах бились, про какие страхи жахливые прошли, яких королев, принцев бачили. Вот у вас час и пройди. А я про сгодину забегу до тебе. Мне сын твоего треба бачить обовязково. Лица-то выходит. И рада б я вас послухать. Вельми я люблю, коли страшное рассказывают. Ну и про королев, и про принцев так само цікаво. Да на уме у меня не тое. Своё горе одолела. Про битвы я уже дрэнной памятью. Так. Давно год было. А раней добро рассказывал, як Брагіла убрали, на батареи хотел. А вот теперь забылся. Я больше за 20 годов у чистой отставцы. Жить тяжко стало, за все грош плати. Да жить-то инок можно было б, а вось долг платить тяжко. Итак, платить тяжко, позычать куды лягчей. Я вось собрала грошки, каб долг отдать. А все еще не хапая. Да на прожитё еще треба рублёв 30 позычить. А где их возьмешь? У того нема. А уж у другого есть, да не дасть. Вот у меня, например, много, а я и не дам. Да что вы говорите? А вот говорю, грошей много, да не дам. А чему ж? Да шкода. Гроши? Да не. Вас. Да як же это? А я проценты дуже великі беру. Скажите, так на что ж я не вам? Вы, здаётся, человек одинокий. Да привычка такая. Бачайте, а вы кому винны? Купцу. А купцу? А богатому? Богатому. Так не платите. О, чего бедовать, вот еще. А ты шмат винны? Да амаль 200 рублёв. Ух, 200 рублёв. Да что вы заворятели? Столько грошей отдаете. Да не, ни в яким разе не платите. Так же он документ взял. Ну, а взял, так чего ж ему еще? Взял, так и нехай глядите на документ. Так же сына посадить. Куды? У яму до Воскресенских ворот. А что ж, это ничего, нехай посадить. Там добро, да, харч вельми хвалить. Так же соромно, да, злитуйтесь. Да ничего, там и добрые люди сидят, по вашами, да, компания добрая. А бедному человеку так лепше не треба. Спокойно, квартира теплая, готовая. А хлеб, у хлеба все больше пшеничный. Ах, это так. Правда ваша. Да только ж сыношка-то. Так что ж его сказать-то? Посети, да и снова до дому прийти. Гроши больше года, и они уже не вернутся. Ну, а коли б у вас пропало, например, столько грошей, ну, чтоб вы сказали? Ой, барани бог, зварятеть можно. Возьмите, украдуть шкода, а своими руками отдать не шкода. Да я смешно, дай бог смешно. Руки, руки по локоть отсочи треба тому, кто свое добро своими руками отдает. Справедливо, кажете, вельми справедливо. А все ж таки у меня сомнения. Чужие гроши, позычанные, ну, як их не отдать? А вы что, хиба их на захование врали? Ну, коли на захование врали, да я не вы, у вас целые. Так давайте. Так вы не раете отдавать. Ты, ты купец, купец от ваших грошей не разбогатее, а себе только разорите. Уже як я вам удячна, жаночий розум, что зробишь, всего ж не утянешь. А коли сын потрабовать будет? Да что, сын, сын, сяди вось все тут, а брады купцу за харч платить, ну и выпустить, а бог святу кто-нибудь выкупить, как бывает. Як это все правильно, что вы говорите, як правильно. Уваходит Платон и Мухаяров. Грознов сидит у кутку за шафой и повольно жуя яблок. Скажите, коли ласка, я вас пытаюся. Ваш сын мае при себе який-нибудь розум? Не ведаю, як вам отказать. Сдается бог, не покрыутил. Ну, и в учили мы его. Однако адукации соправдной по бухгалтерской части я не бачу. Фальшивые балансы тебе писать? Не, уже это я робить не буду. Да не с вами размовляюсь, а с вашей маменькой. Я даю ему работу, и вельми цікавую. Баланс каштує 100 рублёв. Я пропоную 1,5. Але он не бере. Сумленне не продам. Сказано, и не торгуйся лепш. Так який ж ты бухгалтер. От тебе зараз твоей науки потребует, а не сумленне. Значит, ты не своим товаром гандлюешь. Да уже ходи размовлять. 1000 рублёв не возьму. Вось тебе отказ. Ну, твоя дурость при тебе. Я спрачаться не буду. Мы людей знойдем. У нас справа всякого характеру. Много грошей у кассы не хапает. Господар выдатковал на свои забавы. Так нам треба баланс так оттушевать, каб старая ничего разобрать не могла. За шафы показался Грознов. А что это у вас за орангутанг? Ой, який орангутанг, злітуйтеся. Это кавалер. Ваша нянька его хочет до вас в ундеры поставить. Ничто себе мужчина. Он у разных баталиях бывал. Королев, императоров, усиляких принцев бачил. Да хлусить все, ничего он не бачил. За гарматой лежал где-нибудь. Я добро бачу. На малюнку? У натуры. Которого? Австрийского, ранейшего, Франца Иосифа. А який он с выгляду? Малый, великий, тонкий, толстый, а? Вось и не скажешь. Не скажу. А коли скажешь, так и говори. Вось мы твою правду и убачим. Ну, який, який? Який, який, поважанный человек, не тебе про хвост уравня. Ага. Да, ну и я пойду. Ну куда нам такого трухлявого? У нас не богаделья, хиба для потехи? Потехи, вось поживи, поживи, только я так сам у богательню попросишься. А я, дякую Богу, еще на своих харчах живу. А у Боровосовых тебе тримать будут себе, не ведаю. А я жить буду. А коли будем жить разом, тебе вас не прогонять, да и ты мне еще в ноги кланяться будешь. Не душ ты, важная сышка, як я погляжу. Да, бачили, брат, мы не таких-то. Ну. Я прихожу до вас на кшталт добродея. Даю вам работу, але вы не хочете. Значит, бывайте. Меж іншим я вам не опекун. Мухаяров пошел. Платон, задумавшись, стоит ли в окна. Зразумели, маменька? Нема мне чего разуметь. Да и нема на что. Якую штуку гне? Сами ошукывать не умеют, дык людей наймают. Кого ошукывать? Старую барабошу. Якую работу знайшов, скажите? Да ты гэтую работу можешь срабить. Як же не умею, коли я вучився гэтым? Гроши дадут за яе? Полтораста пообіцав. Мільёнщики мы. Мы не мільёнщики, але я, маменька, патріот. Звер ты, вот что. Чого вы плачете? Вы повинны хвалить мене. Я вось апошний гадзіннік продав. Да уже я перадумала платить. Ледве ты меня с панталыку не сбил. Якую недоречность хотела зрабіць. Ну, як это разорить себе? Маменька, что вы? Что вы? Добра, еще что, знайшліся разумные люди, отговорили. Руки по локоть отсячи, кто запрацаваный отдае. Маменька, маменька, ты же меня у яму, у яму. Так, мой друг, поплачу над тобой, да ничего не зробишь. Благословлю и отпущу. Маменька, ты же с триумфом меня повезут. У 10 экипажах проводить будут. Процессию наладить, здекваться будут. Только ж это ими треба. Ну что зробишь? Ну потерпи уже, попакуй. Маменька, так же наведывать будут, калачи привозить, все с насмешкой. Ну, мягенький калачик с чаем, хиба дрен. Ну, а после чаю что мне там робить? Боже мой, у проферанси играть не умею. Панчохи вязать только и застоется. И это добрая справа, друг мой, все ж таки не склавши руки сидеть. Так подрыхтуйте мне, маменька, ниток и иголок побольше. Да побольше подрихтуйте, маменька. Подрихтую, мой друг, много, много. От вас подрихтуй. Я, маменька, признаться, этого не чекал. Нияк не чекал, маменька. Зато я гроши буду целейшими, милый друг мой. Все житё я, маменька, змагался с неадукованностью. Только дома утех убачил. И раптом який удар. Родная мати такая самая, как и все. Что, як усе? Что, як усе? Неадукованность? Зневажай, мать, зневажай. Да як я, маменька, отважуся зневажать вас? Я не такий син, а вось только вы такая самая. Зневажай, зневажай. Вось посядиш у яме, так небось разумнейшим зробиш. Что ж мне робить? Бакол мене неадукованность. Окружила я на мене з усіх бакол. Одольвая мене, одольвая. Эх, пойду кинуся и утоплюся. Не кинешься. Ну, ведома, маменька, не кинуся. Потому что это неразумно. А я вот что. Вот что, маменька. Это что еще? Верши буду писать. У великим засмучении завсёды так робить одукованные люди. Какие это будут верши? На могилу юнака. А вам, маменька, читать без слезы лить. Много, маменька, слез тут ваших будет пролито. Ой, много будет. Платон садится на канапу, бере паперу и начинает писать. Уваходит Феліцата с клуночком в руках. Вась, я тебе яблочко принесла, на-ка. Покинь нас на хвилинку. Мне треб Платон два слова сказать. Про что это? Наша справа. Мы зим только у двоих и знаем. Ну, я пойду. Говорите. Говори, что хочешь, говори. Абы нам на корысть было. Послухай, Катрий, переможца. Почекай, не перешкоджай. Фантазии разыгрываются. Кинь, кажу, неважную справу пишешь, недержавную. Я послом до тебе. Ничего доброго тебе не чекаю. У гости забудь. Что, коли? Зараз пойдем со мной. Проводжу тебе у сторожку, посидишь там до ночи, а потом у сад, коли все заснуть. Ну, як звычайно, то и уж канитель будем тягнуть. Эх, дык же гэта пакута моя. Дык же тиранство яна надо мной чинить. Значит, треба, оказии такая здарылася. Ну что еще говори, не утой вы. Яе за генерала отдают. За генерала? Так. Да ты тут при чем? Что ты супруть генерала можешь значить? Эх, где уже там? Али кто ж этого чакал? Ну так пойдем, видать, развитаться с тобой хоча. Ну, загадывай, дык треба исти. Вось яно жыццё ты маё. Адно гора не аплакаў, другое на плечы кладзецца. Адны вершы не скончыў, другія пачынай. Вось і павезуць, і павезуць нас у розныя бакі. Яе ў карэце з генералам бінчацца, а мяне судовы прыстаў за каўнер і ў яму. О, відаць, сілы Ерафіч вярнуўся. У шынку быў з нашым дворнікам ды садоўнікам. Пелагея Рыгорна, Пелагея Рыгорна, уціхамір ты яго, а сын твайго я з сабой павяду. Ідзем, ідзем, Платон. Нехайце, свая воля не маленькая. Феліцата і Платон выходзяць. Уваходзіць Грозноў, ён моцна п'яны. Валасы яго растрапаліся, шапка з'ехала на бок. Дзе ён тут? А хто ён? Ну, прыказчык той. Вось нехай ён цяпер пагаворыць са мною. Ён даўно пайшоў, сілы Рафіч. Як пайшоў? Куды пайшоў? А ну, падайце яго сюды. Смеяцца з Грозного. Ось я яму задам. Да, дзе ж яго ўзяць-то? Не смеяцца з мяне. Ох, ты малакасос ты! Что ты, кто ты? Ну, что ты? Ты веришь, что такое Грозноў? Сила Грозноў! Грозноў герой! Одним словом, прийшов, убачив, ну і відомо. А які справи Грозноў робив? Які справи? Не тільки розуму. Недоступна. Ах, скажыць, калі ласка. Да не, малады Грозноў, ну так відомны цяпер ты. Як гэта все цікава. Ой, была жанчына, красуня. Тут гэта давно было, перед турэцкай вайной. Тады гады, турка узбунтаваўся, а мы яго білі за гэта. Ух, як білі, гром победы, раздавайся, о, ось які Грозноў. Ну і што ж гэтай жанчына, сілы Рафіч? Ось і пакахала яна Грознова. І меў Грозноў на яе усілякі харчы і грошы. И посылали Грозноў под турку. И лидзве яны тады с гора не померла. Так, лидзве, ну, у чым душа засталась трымацца? Ну, а далей-то что было, сілы Рафіч? Ну, толькі памерці яна не памерла, а вышла замуж за багатого купца. Дуже закахаўся. А, такая была красуня. По всей Москве одна. Першая красуня в Москве, ось, и такая покахала Грозного. О, ось он який, о, ось який был Грозноў. А уже после вы эту жанчину не бачили? Не. Тут такая история была, такая история, что и думать не придумаешь. Уже будьте настолько ласкавы, расскажите все до конца. Вось прыйшоў я ў Маскву на пабылку. Даведаўся, што яна замужам. Распытаўся, як жыве, дзе жыве, і іду да яе. Дом княжаскі палац. Мужа ў той час дома не было, дык прывялі мяне проста да яе. Як убачыла яна мяне, пачала кітацца, дужа ўжо спалохалася. А муж яе ў вялікай строгасці трымаў. І грошы яна мяне суе, і пясцёнкі здымае з рук, аддае. А я ўсё бяру. Дрыжыць, уся калоціцца, так на сцены і кідаецца, да? А мне весела. Разы тры я так прыходзіў, ды тыраніў. Ну і пачаў я ўжо развітвацца, трэба было мне ўжо ў полк ісці. А я на себе от радости не памятаю, что спокойно будет. И что ж тогда я с ее зарабил? Узял я с ее такую самую страшную клятву, что кленаганную клятву не стремая, да разорвелся ход человеку. А клятва это была у тем, что когда я вернусь счастливо, и что ли запотребую я, каб все было. Ну, она что умеет? Так болохал. И клятва это была вся пустая. Так, слово безглуздых. На море, на океане, на острове, на Буяй. Выдать мне треба было тады, а я на усерьез. Во сюрики грозного. А он смеялся из меня. Давайте мне его сюда. Давайте сюда. О, маленькая. Клаліся б вы, храбрый воін, адпачываць. А, зарубілі? Білі. А, ну цяпер адна справа спаць. Вось сюды, на канапку, калі ласка. Разноў кладзецца на канапу і падымае рукі. Цару небесны, уйдзі жыць людожы, сілы, і жыві здесы все исполняй. Настала ноч. Серебристое светло месяца заливая сад Барабошевых. Меркулыч стоит ля куста, под яким он сховал мешки с яблоками. Якая все с года у год перемена в Москве. Зусим иншее житё пошло. Бывало, у купецким доме у 9 годин господари уже другий сон бачить. Дык для слух, який был простор. А теперь вот 10 годин, а у нас еще не вечерли, еще прохлаждаются, по саде бегают. Ну а что доброго, только и слухам перешкода. Вот мешки с яблоками, кольки часу валяются, нияк из двора не сволочешь, не знойдешь хвилины за вороты вынести. То сам тут блытается, то сама слоняется. Так само ж и нам отпочинок потребен. Вось занес бы яблоки и спать, а то чакай, коли яны утихомирятся. На дорожце з'являются Маура Тарасовна и Феліцата. А я вось, Маура Тарасовна, злодея вам приставлю, что я виноват и уже за не-не-не, наурад. Меркулыч ховается за кустами. А мост Панфилыч давно поехал. Да ён матхна дома. Что ж так забавился? Одним чином прохарчавался матухна. Ты с приказчиками-то, миленькая, дружбу водишь. Так что говорить? Ты мне як на споведи. Да что уже, матухна, дрень справа и дрень. Гандель дренный, значится. Да что гандель? Які не есть, коли сегодня с выручки 1000, завтра 2. Да гэтак поступово выграбать, и много прибытку застанется. А тут самим платить доводится. А грошей нема. Вось чему и нуда. И уже такого легкого духу нема, как погулять вабила. А ці много, Амос Панфилыч, на себе взял с выручки? Кажуть, 1025 за короткий час. Ну что ж, миленькая, нехай. Мы люди богатые, один сын у меня, кому ж и жить? Да что же, только дал бы Бог здоровья. Еще, может, что ведаешь? Так уже кажи, коли почала. Платон дарма покрыл дивей, вот что. И он господарскую выгоду стерог. И такие книги писал, что их все одно, як у люстерку, одразу видать, кто и як скрутил. Ведомо, такие люди каштовные. Зато и узненавидели. Али коли грубиянить, так же одного дня терпеть нельга. Ваша справа, мы мерковать не смеем. Маура Тарасовна и Феліцата уваходят у дом. З глыбіні сада выходзяць Барабошу і Мухаяру, абодва яны п'яныя, по саде гонялися за котом. Чу такое, Никандре? У нас в кассе гроши в непотребной колькости. Такая выручка, Амос Памфилович. Ничего не зробишь. Мне потребно 1000-2 на мои забавы и раптом сюрприз. Выплаты были, термины подошли. У таким выпадку дисконтуй. А? А где загадаете? Никандра, Никандра, ты меня издевляешь. Иди, братец, по линейке, налево один банк, направо другие. Так-с, это точно-с. Вот если бы вы сказали, иди по линейке, налево один шинок, направо другие. У одном закажи полторачный штоф, у другим закажи порцию солянки, так все это здесьнить можно-с. А вот если вы заходите у банки, так это один мацион и больше ничего-с. Ну, значит, я буду учить себе, когда ты справа не разумеешь. Потребны гроши, процентов не шкадуй. Дисконтую приватных рук, с интересантов. Усё гэт мне давно ведомос, але у приватных руках 1.5 копейки у месяц за добрыяс. А за наши? Не копейкис. Отрыманием предбачится? К отрыманию много. Только отрымать ничего нельга. А платежи? А платежи завтра, послезавтра и еще простыдень. Якая сумма? 1000 больше за 30. Чекай. Ты, братец, повинен больше осторожно. Ты меня забил. У Мавры Тарасовны гроши вольная. Але на ее сундуку замок вельми туги. Так доведется поклониться. Я не любит, каб ей у присядку кланялись до сырой земли. И зусим не сором, тому мати. Храстки у меня зарослись. Гибкости, братец, ранейший у себе не знаходил. Я на так. Выраблять этой самой па довольно тяжковато. Але при усим тым обойстись без их. Ну, нияк нельгас. Вертается Маура Тарасовна. Ты дома, миленький? Чем же это растлумачить, что тебе дома ночь заспела? Соловьиный час пропустил. Соловьиный час только до Петрова дня. Уже ти здоров ты. А хворобы во мне ниякой. Только вздыхание частые, а тому в грудях тисни. Ти не от вина. Ты б ему крышечку отпочить дал. Вино меня не бере. А коли якая и шкода от него здарится, так только тыдень перечакать и в середину цапарель приймать, усе парой и выйди. И знов можно спочатку, кольки хочете. Хучай я могу засмутиться от непокою. Что ж тебе, миленький, не покоить? Курсы слабые. Никандре... Как на Лондон? 29.58. А дисконт? Приступу нема. Да и на что тебе Лондон, миленький? Да Лондон, маменька, будет в Баку. Але от дисконта у нас великие страты. Грошей наявных у кассы нема. Куды ж яны поделися? А я на их зробил спекуляцию у компании с одним негациантом. Открыли натуральный цукровый песок. Так мы купили партию. Як так? Натуральный? Ну, по берегах рек. А як же он не растает? У нашей воде это так. Растаять повинен. А это у чужих землях. Никандре, где мы его нашли? У Бухарисе. Там такие реки, что в них николь воды не бывает. Так ты с барышом будешь, миленький. Да, маленько, барыши будут значные. Але у сучасный момент есть платежи и потребны наявные гроши, а их у кассы нема. Так бы ты и казал, что потребны гроши, а цукром бы не подсолоджвал. Пойдем, миленький, у покоях потолкуем. Да виксели, все рахунки мне принесите. Я хоть мало письменный, а разберу что-ни-что. Никандре, захопи усе потребные документы. Коли усе пошли, с кустов выходит Меркулыч. И он оглядается по боках, прислуховывается. Ну, Ледь-ледь их вынесла. Теперь мяшки на плечи, один по одному дыкаля огорожи. По холодку дыки она люба. Хоть и тяжкие, о, по осьми не будет у кожным. Да и своя ножка не тяжкая. Нечекано появляются Поликсена и Фелицата. О, во, еще принесла. Ну просто гора, что на вас покою нема, полношники. Дали бог полношники. А тебе что за клопот? Ну уже и дом, трапив я на месте. Не гроши, чего тебе мало? Завсёды сыт, пьяный. Хоть не каждый день, так про день аккуратно. Вы долго будете гулять? Ты что, сторожем те что при нас приставлены? Я при яблоках. Ну и говорить-то тебе нема чего, и шел бы спать. Расцудовная справа. А значит, я вам перешкожаю? Да что ты тут торчишь? Что за приемность глядеть на тебе? А может, ты мне перешкожаешь? Ведаешь ты это? Ну, чему не ведаю? Про мудрость невелькая. Бери мешок и волочи, куда тебе треба. Мы и бачили, да и не бачили. Да у меня их два. Ну, подруги, после придешь. А, ну, вот это справа иншего характера. Ну, ну, вот, давай, давай. Так бы и говорил. Ну, вот, да, иди, иди, иди, а? Иди, иди. Ну, где ж ён? Почекай, не одразу. Дай садовнику пройти. Ён у меня у старожцы сядет, чекай. Якая ты милая, добрая, но я уж и дяковать тебе не ведаю. Вась, будешь генеральше, не позбавляй своей ласки. Ты мне на лоб галун нашей. Ну, годи глупство молоть. Иди, иди. А куда идти? Чего? Мы ему сигнал подаму. Что там у тебя? Что, покажи? А что ты, что ты, что, что? Тебе какая справа? Ну, телеграф. Як телеграф? Який? Ну, який телеграф? Да який телеграф? Отстань ты. Ну-ка, тянем. Вось я ему хвост притисну, и оно замялкое, а Платон почуя и прыди. Вот так ему сказано. Як это ты все выдумляешь? Ой, твоя капризы выконывать усяму научишься. На все иншие подозрения есть. Ти стукнешь, то ти собака забреша. Могут выйти из дому. Подумай, чужий. А на кошку якое подозрение? Она хоть разорвися. Ти малых по древах да по хатах мяукая. Уваходит Платон. А, ну вось и погутарити. Нати вам по яблочку, каб не сумно было. Фелицата иде в альтанку, садится на лавку, схиляя голову и поступово засынае. Добрый вечер, Платоша. Добрый вечер. А ты исти не хотел, я чула? Ты что мне тут робить? Я пошний раз вам утеху, а себе покуту роблю. Дык майте хоть якую-нибудь литость. Я и так лёсом своим покрыучен. Як ты можешь скардиться на свой лёс, коли я тебе кахаю? Ты повинен за счастье лишить. Да где ж я на ваше каханье? А вот я тебе зараз докажу. Сядай. Только ты далее от меня. Поликсена и Платон садятся на лавку. Ну вось, слухай. Слухаюсь. Я тебе покахала. Покорно вам дякую. Может быть, ты и не варты того? Да напевно не варты. Лепш бы вы не кахали, мне б спокойнее было. Нет, это я так, к слову, как ты больше чувал. А я тебе кахаю, кахаю и хочу доказать. Ну, доказывайтесь. Миленький ты мой, хорошенький. Вось так бы вось и съела тебе. Только ты не присовывайся, сяди тихо. При таких же ваших словах тихо сидеть немогчимо. Не-не-не, отсунься, отсунься. Вось так. Як бы я расцеловала тебе, мой миленький. Ну, кто ж вам перешкаджае? Зробите такую ласку. Не, гэта ганелих. Вось бачишь, бачишь, что я тебе кахаю? Вось я и доказала. Эх, только на словах. Так, на словах. А як же еще? Ну, теперь ты мне говори такие ж слова. Не, уже я иншие. Ну, какие хочешь, только хорошие, приемные, а я в очи заплющу. Уже не ведаю, те приемные вам будут эти слова. Только от усей души. Ну, говори, говори, я чекаю. Не только каханье, а ниякого почуття соправдного и ниякой жалости у вас немас. Да хиба же ты у меня не кахань? Что ж это такое? Баловство одно, только каприз свой тешить. И одна у вас природа само с Панфилычем. Вот что я зауважаю. Да дома одна, коли он мой батька. И одна у вас утеха сдекваться с людей и тиранить. Вось вы уявляете, что у вас есть каханье. а зусім наадварот. Гады падышлі. Прыйшоў такі час, што вам пара гэтыя словы аб каханні гаварыць. Вось вы выбіраеце каго больш ціхага, каб ён сядзеў ды слухаў вашу гавору. Сядзі ён ціха і не прысоўвайся блізка і ніякай яму ласкі. Все гэта вы беражэце суджанаму, некаму невядомаму. Знойдзе вам бацька дзе-небудзь у шынку, чорт яго ведае якога вар'ята, і вы зараз жа яму на шыю кінецеся. Дзякуй Богу, дачакалася свайго сапраўднага. Як ты смееш? Дазвольце, ўжо пасадзіце з сабой ляльку такую, ды выказвайце і свае пачуцці. Не адчуваць яна не можа, не пакутваць не будзе, а вам все аднос. Як ты смееш такія словы гаварыць? Чаму ж не гаварыць, калі гэта праўда? А ты мне і праўду не смей гаварыць. Не, ўжо праўду я нікому не пабаюся сказаць. Самому лютаму зверу, льву, і таму вочы праўду скажу. А ён цябе разарве. А нехай рві. А яму скажу, ну рві мяне, рві. А праўда ўсё-ткі на маім баку. Не за гэтым я цябе звала. Так, не за гэтым вы мяне звалі, ды за гэтым я ішоў. Эх, каб я вас не кахаў, дык не гаварыў бы. А то я вас кахаю. І за гэтую самую дура згіну. Мне б даўно ўцячы трэба было. А я ўсё на вас, на вашу прыгажосць любаваўся. Куды ж вы прысоўваецеся? Не твая справа. А цяпер вось з дому выгналі. Ды яшчэ ў яму заўтра павезуць, відаць. Ну, ось вы уже зусім близко. Ах, покинь ты меня. Я так хочу. Это моя справа. Але я живый человек. Я ж не статуй каменный. И вельми добро, что живы. Я ж ничего тебе не кажу. Ничего не забороняю. Так. Ось так-то лепш. Куды больше высокородно. Ось так я тебя кахаю. Чула ты? А тебе что, бачу я? Так як же мне кахать тебе? Навучи. А вось ты адчуй каханне добра. Дык уже сама здагадаешься, что табе рабіць належыць. Поліксена асцярожна кладзе галаву на плячо Платона. Что ж ты со мной робіш? Скажи на ласку. Почакай, постой, не чапай, не перешкаджай мне. Я думаю. У далечыні показаўся Меркулыч, які вяртаецца за другим мешком. Убачыўшы Платона і Паліксену, ён, відаць, змяніў рашэнне і хутка накіраваўся да дому Барабошавых. Я цяпер ведаю, што мне рабіць. Я надумала. Я скажу заўтра бабцы, што кахаю цябе, і акрамя цябе ні за каго замуж не пайду. Вось гэта з твайго боку высакародна. Толькі ад бабкі ніякага высакародства чакаць нельга. Яна абавязкова подласць якую-небудзь выдумае. Скажу, калі не хочаце пакрыўдзіць мяне, дык дайце прыданны, а то і не трэба. Я і без прыданага, толькі б за яго. Эх, вось гэта па душы. Толькі ты, відаць, не вельмі рад? Аказаў, што жывы чалавек. Ты што я? Ты як? Я сапраўды не знаю. Ты бы хоць мне дзякуй сказаў за маё каханне. Ну, пацалаваў бы, ці што? Ось гэта ўжо я дуры. А як я цябе кахаю? Як я цябе кахаю? Вось калі ты сядзеў далёк, я так цябе не кахала. А цяпер, калі ты блізка, я, здаецца, ўсё для цябе. Ўсё на свеце. Ну, ўсё, што ты захочаш. Вось цяпер мне ў яму не так горка ісці. Ды забудзьце ты на ўсё, забудзьце. Знай ты ва ўсім свеце толькі мяне адну, тваю Паліксену. Любы ты мой. Хорошы. Убегае Меркулыч. Эх, Паліксена Амосаўна, дрэнна, вельмі дрэнна, нічога добрага нема. Вунь, цяценька з бабкай ідуць. Бяжы хутчэй, бывай. Бывай. Паліксена убегае ў альтанку. Платон накіроўваецца да кустоў. Ты куды? Ды пачакай. Ты што, ты звар'яцеў ці што? Нашо ты мяне затрымлівай? Пусціць нельга, дудкі брат. Ну, зрабі ласку. Не губі ты Паліксена Амосаўна. А, я хата з краю, яна гаспадарова дачка, можа, ў сад ва ўсякі час. А ты як сюды трапіў? Якой дарогай, а? Караул! Караул! Появляется Мухаяру и Барабошу с лихтарами и палками в руках. Следом за ими усхваляванная Маура Тарасовна. Что здоровалось? Я вам докладывал, Маура Тарасовна, что злодея приставлю. Вось, коли ласка, зловлены на месте злочинства. Меркулыч бере с рук Платона яблок и урочисто кладе его на стол. Дык гэта Платон Зыбкін. Ах, на словах ты, братец, патриот, а на справе ты фрукты крадзеш. Я не злодей. У такі выпадку для чаго твае променажы ў чужым садзе? Я не злодей. Дык ты, міленькі, не красці прыходзіў? Ды не, кажу я вам. На што мне вашы яблыкі? Што ж вы на хлопца напалі? За што яго крыўдзіце? Ён не злодзей. Ён гуляць у наш сад прыходзіў. Час прабаўляць. Кім жа гэта ты, міленькі, тут у садзе час прабаўляў? Ад такіх тваіх прамэнажаў можа быць страта для нашага гонару. У нас каменныя гарожы, жалезныя вароты на тое і пастаўлены, што ў нашай фамільі ёсць улюбчывасць. Ужо ты не ўтойвай ад мяне, я гаспадыня. Калі ёсць у доме такія гулёны, дык іх і суняць можна. Віжыце мне хутчэй, я злодзей. Я по яблоке приходил. Я весь сад хотел покрасти. Не верьте ему. Не верьте ему. И он до меня приходил. Маменька! Удар! Почакай, миленький. Ничего особливого я тут не бачу. В это часто бывает. Зараз я всю справу разважу. Кто виноват из того мы слышим? А на что нам девчину тут тримать? І не прыстала ёй пустыя размовы слухаць, і адпачываць ёй пара. Ну-ка, варта пільная. Каму, а мне ўжо будзе. Вядзі ты яе, кладзі спаць. Калі бясоніца адолі казачку, раскажы. Нас разлучыць немагчыма. Ды нашто вас разлучаць? Каму патрэбна? Толькі не зараз жа вас вянчаць. Вось ужо заўтра, што Бог дасць. Пераначуем, больш пачуем. А спаць-то табе трэба? Ды і яму пара дадому ісці. Бач, як ён у нас доўга загасціўся. Ідзі-ка, ідзі з Богам. Бывай, мой любы, я слова стрымаю. Маё слова моцнае. Вось такое моцнае, як я цябе цэлую цяпер. Ну, вось... Так-то, як мае быць, лепшы не трэба. Уже яшчэ пацалуйцеся. Пры людзях то яна не так сорамна. Паліксена цалуе Платона і, горда ўзняўшы галаву, праходзіць міма разгубіўшыхся бацькі і бабушкі. Нябось хораша! Салодка! Але калі вы мяне забіваць хочаце, дык зрабіце вашу ласку. Кучэй! Пачакай! Ты яшчэ скажаш, каб не было тут пустых размоў, я вам скажу, што і як тут адбылося. Выйшла Паліксеначка пагуляць увечары, ды застудзілася. І павінна цяпер бедная месяцы 2-3 ў пакоях сядзець безвыходна. А там пабачым, што з ёй зрабіць. Хлопец гэты ні ў чым не вінаваты. На яго дарэмна сказалі, яблыкаў ён не краў. Вось толькі ўсяго, больш нічога не было, так вы і знайце. Вельмі, вельмі вам удзячны. Нема за што, міленькі. Не ёсць за што. Рук не вязалі, а хлаблюй не білі, а толькі душу разбілі, а калецтва ніякага. Усё ў мяне адабралі, але толькі палітычна, делікатна. І за тое дзякуй, што хоць не дубіны. Ужо больш далікатна і палітычна нельга. Дачку дзяўчынку, багатую невесту, пры сабе цалаваць дазваляйце. І каму ж? Нікчэмнаму чалавеку, прагнанаму прыказчыку. Ах, дабрадзеі вы мае! Замучыць-то вы яе мяне замучыце, высушыце, у магілу вгоніце, ды ўсё ж такі не па-ранейшаму. Значыць, наша ўзяло! Ура! Вось яно! Праўду-то ў вочы гаварыць часцей. Як намнога супроць ранейшага часу вы больш адукаванымі сталі. А вось калі вучыць вас добра, дык вы хутка бадай зусім на людзей падобны будзеце. Раніца наступнага дня. Вялікая неўтульная сталовая ў доме Барабошавых. Мэбля дарагая, цяжкая. У цэнтры крэсла Маўры Тарасаўны. У сталовую ўваходзіць Феліцата і Грозноў. Вось гэта ў нас сталовая, сіла Ерафеіч. Вось буфет. Тут пасуда, сталовая белізна, серабро. А, манаўла, серабрата. Куды ляжаць? Шафа ломіцца. І старога, і новага даволі. Гэта добра, у каго серабрата многа. Куды ўжо лепш. А вось гэта у нас пакоі нежылыя. Гасцінны, ды яшчэ другая гасцінны, а там зала. А як падлога блясціць. Кожны тыдзень натіраюць. Вось таму і блішчыць. А вось пакой Маўры Тарасаўны. Бач ты, які пакой сабе. Вось дастатак нажыва. Грош свае, воля свая. Хто ж ёй забароніць? І сундук жалезны, відаць, з грашыма. З грашыма. А мноў грош там? Вялікі тыщы ляжаць. Вось, Іла Ерафеіч, я вам усе наш пакой паказала. А цяпер пачакайце ў маёй каморцы. Цяпер хутка сама прыйдзе. Калі трэба будзе, я вас. О! Толькі вы ўжо нічога не забудзьцеся. Усё раскажыце. Да, ну, вось, мне вучыць не трэба. Грозноў уваходзіць у каморку Феліцаты. Ой, якая ціш. Быццам у магіле. Звар'яцейш ад такога жыцця. Толькі прачнуцца, ды адразу як бы памерлі зноў. Раз пяць дома абыдзеш, пыл сатрэш, лампадкі паправіш, толькі і работы. Сланяешся адна па пустых пакоях, а дурэеш зусім. Муха прыліціць і то чуваць. В сваёй светліцы паяўляецца Паліксена. Нуда мяне загрызла. Месца не знайду. Нічога не зробіш, пацярпі. Можа, мая варажба на карысць пойдзе. Хто топіцца, той за брытву хопіцца. Сама бачыш, я рада для цябе ў нітачку выцягнуцца. Дзе ж ты была ўсю раніцу? Усё клопаты, клопаты. І Платон тут? Тут. У мяне ў каморцы. На ўсілякі выпадак я куражу не трачу. О, нехта пазваніў. Ты ідзі да сябе, пасідзі пакуль. Да чакай, бедавай. Бог не без літасці, казак не без шчасця. Паліксена хутка выходзе да сябе. Уваходзіць Маўра Тарасаўна. Яна знімае шаль, якую прымае Феліцата, і моўчкі садзіцца ў крэсла. Стаміліся? Ніхто мяне не пытаўся. А мус пан Філч разы два прыходзіў у горт, ехаць збіраецца. Пачакай, не к спеху справа. Загадай сказаць ему, каб зайшоў праз паўгадзіны. Добра, матухна. Ты пошли до меня, Поликсену. Поликсена! Поликсена! Иди худшей. Бабка тебе клича. Поликсена нерашуче накировывается до бабушки. Ты, миленькая, без моей воли, своим разумом об своей голове разважила. Хиба так можно? Я пойду за того, каго кахаю. Так, пойдзеш, калі дазволіць. Вы мяне прыданым папракалі, а я пайду за яго без прыданага. Вазьміце сабе маё прыданне. Ты мяне, міленькая, ці не падкупіць хочаш? Не, я тваім прыданым не пакарыстаюся. Мне чужога не трэба. Яно табе адкладзена і тваё заўсёды будзе. Куды б ты не пайшла з нашага дома, яно за табой пойдзе. Толькі выхадаў табе немнога. Альбо замуж па нашай волі, альбо ў манастыр. Пойдзеш замуж, аддадзім прыданае табе ў рукі. Пойдзеш у манастыр, манастыр пакладзем. Хоць і памрэш, барані Божы, за табой жа пойдзе. Аддадзім царкву на памін душы. Чаго вы мяне клікалі? Пагаварыць з табой. Зробім то мы па-свойму, а пагаварыць з табой усё-такі трэба. Ну вось, Вы чули мое слово? Чула. Может быть, вы недобро почули. Дык я вам еще повтору. Я пойду за того, кого кахаю. Теперь усякий повинен жить по своей воле. Твое теперь и завтра для меня все ровно, что ничего. Для меня резонов нема. Мне не тое, что уговорить. Уступи, сталчи немагчыма. Не ведаю, як іншые, а я своим характером нават вельми задоволена. А у меня характер робить вам усё насупрыть. И я своим так само задоволена. Так, миленькая, мы и запишем. Поликсена выходит. Некоторый час Маўра Тарасовна сядзіць моўчкі. Але вось позірк яе спыняецца на Феліцаці, якая стаіць у кутку. Подойди сюды. Ближай. Ох, иду, иду, иду. Виновата. Мне с твоей вины не шубу шить. Як же ты не доглядела? Ти, може, и сама подвела? Я на молодая. Все одна да одна. Жаль меня гарну. Ну, думаю, поговорить с хлопцем да разойдутся. А кто же их знал? Видать, сердце-то не камень. Уже вельми ты жалостливая. Ну, сбирайся. Куды сбираться? С дому вон. В добрым доме таких трымать нельга. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вася выдумала. А еще разумной лечишься. Кто тебе разумной назвал и той дурой? 40 годов я в доме живу. Батьку ее маленьким застала, все доброе было. А теперь раптом никуда не варта. С годами, значит, дурнеть почала. Да и ты не поразумнела, коли так нескладно говоришь. Виновата я. Ну, поби меня, коли ты господыня. Как, по крайней мере, разумно будь. А то на-ка, с дому иди. А кто ж за Поликсеной доглядать будь? Да вы ее тут зусим заморите. Я учора, як мы с саду вернулись, у ее з рота коробок запалок вырвала. Хиба гэтым жартуют? Кто захочет, что зробить над собой, дык не спынешь. А над усими нами Бог. Это лепш, чем няньки. А тебе трымать нельга, ты дужа жалостливая. Такая уже я з молду. Не до одной, да я е жалостливая. Успомни молодость. Сама внучку пошкадуешь. Нема чего мне вспоминать. Чистая моя душенька. А ты забылася, видать, як дружок твой нечакано налетел. Кто вартовал? Я от страху, дык не меньше за тебе колотился усими суставами, каб муж твой не застал его тут. Да мене после цел тыдень лихоманка трясла. Было. Да былем поросло. Я уже за гэтых грех и каяться перестал. И солдатик гэты бедненький давно помер на чужой стороне. Ох, ти не живый он. Нияк нельга ему живым быть, тому что уже 20 годов за упокой его души подаю. Хиба может это человек вытрымать? А бывает, что и вытрымливают. Ну ты, пустых говорок не веди. Сбирайся-ка по-доброму. Вось тебе 3 дни термин. Ну, я хоть зараз, по Поликсену только и шкода, а тебе признаться не вельми. О, матухна, вось ён. Кто ён? Сила Ерофеич твой. С каморки Феліцаты выходит Грознов. Выгляд у его бравы, ён у войсковой форме с медалями и орденами. Здравия жадаю. Батюхны, як ты? Кто тебе пустил? Меня не пустить-то. Грознов-то. Да кто ж меня утрымает, коли я Браила убрал, на батареи ходил. Да як же ты живый? Я давно, як ты у поход пошел, тебе за упокой поминаю. Видать, не дошла моя грешная молитва. Та, я добрейший, чем ты. Я молился, каб Бог тебе здоровье дал, каб нам знов сустреться. Дык вот и дожил до радости. Ну, кажи, не муч, чего ты теперь до меня? А ты памятаешь клятву, свою клятву, страшную клятву. На море, на океане, на острове, на буяне. Маура Тарасовна сполохано опускается на колени. Ох, памятаю, памятаю, як ее забудешь. Ну, чего ж тебе от меня треба? А вот хочу стать до тебе на кватеру. Выберу тебе гостиный, як Элен, да и застануся тут. Цвяков стены набью, амуницию развешу. Ох, беда моей головоньцы. А сундук той железный, да меня упокой, подложек постел. Ты откуль ты, сгубитель мой? Про сундук знаешь? Ох, разно все ведает, все знает. Варвар ты был для меня, варвар и застався. Да ну, не лазь, я жартую с тобой. Дык, грошей, ти что тебе треба? И гроши мне твоих не треба, у меня свои есть. На что я на мне? Я одной ногой в могиле стою, с собой не возьмешь. Мне уже и зразуметь тяжко. Чего ж тебе? Куток, куток мне потребен. Век доживать. Куток где-нибудь в старовцы, коля собачьей будки. Ах ты, миленький, миленький. И спокой мне потребен. У себе ее старая Фелисата, вось бы мне у няньки ее. А я только что прогнать я ей вырушу. Да ну, что для меня зарабилась? Ох, чего ж я для тебе не зараблю? Все на свете обовязано. Еще чего ты, сирота горкая, от меня запотребуешь? Еще запотребую, вот за ты не пришел. Только уже немного и ниякой тебе страты. Кажусь, тебе ундер потребен. Так, миленький, шукаем мы ундера, шукаем. Так вось, а на что ж тебе лепш? Вось, я. А, значит, и гроши вызначить тебе належит. Ого, так не усё ж дарма. А я усюды добрые гроши отрымливаю. О! Кавалерию маю. А ты много с нас запросишь? 14 рублей 28 копеек с половиной. Ну, уже с нас возьми по знакомству 12. Ух ты! 1500! Ну, 14, 14. Я пожартовала. Не 14, а 14 28 копеек и полкопейки. И полкопейки не заступлю. А як харчи? Харчи у нас людские и добрые. У свята горелкой частуем. Ну, а тебе, дык, Фелицата с нашего стола покормить. Фелицата! Фелицата! Чай готов? Готов, матушка. Давно, давно готов, готов, давно. Подай рому бутельку. Пирожки вчерашние. Ну, там что належится. Слухаю, слухаю, матушка. А я разносолы вас не люблю. Мне чего-нибудь мягчейшее. Так, состарился ты. Ох, як состарился. Кто? Я? Не, я еще... Молодчина, я еще куда хочешь. А уж ты... Ты уже душ слабая стал, так, душ слабая. Что ты, что ты? Я еще зусим свежая жанчина. А як жили там с тобой, а? Памятаешь, там, у Гавриковым, каля Богоявления. Давно это было, шмат воды сплыло. Теперь только мне и поговорить с тобой, а як поселюся у старовца. Дык ты, пани... А ваше степенство, а я просто Ерофеич. Увоходит Фелицата. Калиласка, готова. Ну, пойдем, закуси, чем Бог послал. Коли кто запытается, так скажи, каб тут почакали. Добро, мат, да. Маура Тарасовна и Грозно выходит. Фелицата застается одна. Ой-ой-ой, як мне себе не хвалить. Доброй-то я завсёды была, а розуму у себе нечто ранее не зауважала. Все сдавалось мне, что мало его. А теперь выходит-то, что у доме-то я разумнейшая изо всех. Ой, дива, а? До старости дожила, не знал, что я разумная. Не, уже я теперь про себе инакш думать буду. Ох, якую силу взломали. Я ей гарматой не пробьешь. А я вот знайшла на ее грозу. Фелицата! Фелицата, Платона поклич! Добрый, матухна, Платон зараз тут будет. Платоша, потребуют? Краснуня, утри слезки, выползай! Уваходит Платон с коморки Фелицаты, Поликсена с своей светлицей и спыняются в дверах. С конторе появляются Барабошев и Мухаяров. Для чего этот конгресс нам тяжко зразуметь? А я так по всему лечу, что тут будет для нас с вами нечаканный поворот. С своего покоя у сопровождении Грознова выходит Маура Тарасовна. Добрый день. Сядайте все. Вось, миленькие мои, надумалася я порядок у доме завести. Надумалася, да и зрабила. Першая справа. Каб парадак быў на двары, наняла я ундзіра. Амос, пан Філыч, вось ён. Здравия желаю, ваше сябецтва. Як завуць, кавалер? Сіла, Ерафеев, Грознов, ваше сябецтва. Ундзір у парадку. І нашывкі мае, і кавалерію. Я яго ухваляю. Рад страз, ваше сябецтва. Я тебе, Ерофеич, увесь наш дом под нагляд отдаю. Гляди ты за чистотой на дворы, за всеми слугами, ну и за приказчиками не пошкодить, каб раней до дому приходили, каб у ночи не слонялися. А вы его поважайте. Ну, теперь на дворы добро буде, я спокойная. Теперь у доме треба парадок заводить. Чула я, Платон, что примушали тебе меня шуковать, фальшивые рахунки писать. И гроши тебе, миленькие, обецали, да ты сказал, что 1000 рублей не возьмешь. Даремно меня и просить, это смешно, Нава. Вось, для парадку и призначаю я Платона головным приказчиком. Увесь гандаль и капитал яму доверяю. Але ён не платежездольный должник. У меня его вексель. Дай-ка сюды вексель. Вось тебе и вексель. Маменька, у меня до вас финансовое питание. Почакай, до тебе чарга дойде. Значит, я своей посадой позбавленность? Не, на что ж. Ты умел с Платона жартовать? Дык послужи теперь у его под командой. А вось тебе работа на перший раз. Иди, напиши билетик. Маура Тарасовна и Амос Панфилыч Барабошевы с выпадку заручен Поликсены Амосовны Барабошевой с почестным громадянином Платоном Ивановичем Зыбкиным запрашают вас на бал и вечеру. А число дык уже мы с вами поставим. Дык, Платоша мой, ну вось, я говорила. Але як же, маменька, генерал? Куды уже нам, высоко дуже. Значит, пустоплесу над нами проферанс возьми. А ты у меня про пустоплесову запытайся. Учора у них такая баталия была, что дива. Сам пьяный на грубияне у неста жениху. Да кто и за им по всему дому, не то с шаблей, не то с палкой бегал. Так уся справа и разладилась. Ну, у таким выпадку я на гэты шлюб сгоден. Але, маменька, финансовые пытания. Мне треба у город ехать, по векселях платить. Ты хотел Платона у яму саджать? Да к тени сесть и тебе, миленький, самому на его место. Вольный часиной там свой цап-сапарель попьешь. Коли со мной такое кораблекрушение отбудется, дык на все семейство ганьба. А не хочешь у яму, дык Платону поклонися, каб он заплатил за тебе. И уже больше тебе доверности от меня не будет. Вось я направда-то, я на свое возьми. Ну, миленький, не вельми уже ты направду-то сподевайся. Каб не выпадок тут один, плакал бы ты со своей правдой все житё. Правда добра, а счастье лепш. Поважаныя слухачы, прыгучала другая заключная частка спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра Мяянкі Купалы «Праўда, добра, шчасце, лепш» паводле п'есы Александра Астроўскага. Ролі выконвалі народныя артысты СССР Лідія Ржэцкая, Уладзімір Уладамірскі, народны артыст Рэспублікі Беларусь Іван Шаціла, заслужаныя артысты Рэспублікі Таццяна Алексеева, Павел Іваноў, Эдуард Шапко, артысты Маргарыта Громава, Юрый Галкін, Таццяна Шышалевіч. Запіс 1956 года.